Парочка нападает со спины и пытается взобраться ей на спину. Удар хвостом, и один из них оказывается нанизан на хвостовые шипы. Однако второй умудряется забраться ей на спину и бежит в сторону головы, периодически пробуя ее панцирь на прочность. Думается мне, что они бы смогли с ней справиться таким составом, однако все испортил плеватель. 5 плевков, и один из муравьев скукоживается, переставая подавать признаки жизни. Я решаю уравнять шансы и бегу к доморощенному снайперу. Захожу сбоку, стараясь не попасть в зону его видимости. Судя по тому, что он никак не отреагировал на меня, увлеченно поплевывая в муравьишек, у меня получилось. 2 удара, и он падает к моим ногам, успев перед этим забрать на тот свет еще одного муравья. Дальше я уже просто наблюдал за боем со стороны. Муравей на спине все-таки нашел слабое место скалопендры и планомерно начал туда вгрызаться. Озверевшая скалопендра нашла в себе силы вырваться из плена и даже умудрилась убить несколько обидчиков. Оставшиеся снова бросились в атаку, но их было слишком мало, и один за другим они умирали, будучи проткнуты лапами, хвостом или перекусаны челюстями. В живых остался только тот, что был у нее на спине. Вот он в очередной раз сжимает жвало, скалопендра вздрагивает всем телом и изгибается, словно пытаясь достать хвостом до головы. Муравья плющит между хитиновыми сегментами, но и сама многоножка падает и мелко дрожит. Я бросаюсь к ней, в надежде добить и получить халявный ор. Скалопендра не обращает на меня никакого внимания, только и делая, что содрогаясь всем телом. Видимо, последний укус нанес ей серьезные повреждения. Первым делом решил обезопасить себя и сломал ей челюсти. Затем принялся бить в подсвечиваемые пятна. На 6-м ударе хитин не выдержал, и грузик его пробил, погрузившись внутрь на десяток сантиметров. Скалопендра последний раз вздрагивает, а мне прилетело целых 153 ор. Скидываю их в скорость, как и все до этого. Делаю уже на автомате, особо не задумываясь. За муравьев давали в среднем по 40, плюс за плевателя 25. Неплохой улов. Почти половину в скорости добил. По отработанной схеме вскрываю усики скалопендры и становлюсь обладателем 4 непонятных шариков. Отправляю их к остальным на пояс. Больше тут брать нечего. Можно было бы, конечно, попытаться набрать муравьиной кислоты. Задумчиво смотрю на множество скрученных тел вокруг. Нет, ну правда, чего добру пропадать. Их тут в достаточном количестве лежит. Даже если большинство попыток будут неудачными, шанс обзавестись кислотными бомбами есть, и далеко не нулевой. Приняв решение, начал обходить трупики муравьев и проводить им патологоанатомические вскрытия в местных условиях. На 5-м жуке, после очередной неудачной попытки, система вновь предлагает мне изучить навык свежевания. На автомате жму «да», и не сразу соображаю, что он, мать его, изучается. Открываю вкладку с навыками и нахожу его среди прочих. Базовое свежевание 1 и краткое уровень 0.10. А чего раньше-то не изучался? Итого у меня уже 9 навыков. А может, их количество зависит от значения интеллекта? Ладно, об этом подумаю позже. А пока вперед, к потрошению. Не сказать, что открытый навык сильно сказался на количестве удачных попыток, но в голове словно появилось знание, где и как лучше сделать надрез. К тому моменту, когда я приноровился, тела муравьев уже закончились. По итогу я стал обладателем целых 6 мешочков с какой-то жидкостью внутри. Порезал самую тонкую и короткую веревку из своих запасов и завязал горлышки этих сосудов. Размером они были примерно с кулак, так что в сумку влезли без проблем. «Е-е-е, у меня теперь есть кислотные бомбы, берегитесь, жуки!» Пригрозив отсутствующему врагу, я оглядел место битвы, напоминающее филиал лаборатории предельно непрофессионального вивисектора. Весь пол был усеян распоротыми телами муравьев и лужами вытекшей кислоты. Запах стоял соответствующий, даже на языке ощущался легкий кислый привкус. Решив, что это плохой знак и делать мне здесь больше нечего, я двинулся дальше. Нож, которым производил хирургические операции, решил выбросить. На последних телах его разъело так, что я скорее уже пилил, а не резал. Приняв решение больше не рисковать понапрасну, взбираюсь по стене на облюбованный мной карниз и дальше иду по нему. Изредка внизу пробегают небольшие группки жуков, направляющиеся в сторону развилки. Но я, не обращая на них внимания, внимательно вглядываюсь в противоположную стену, боясь пропустить свой проход. И ведь чуть не прошел мимо. Помог жук, который в него нырнул. Туннель был свободен, никого в зоне видимости не наблюдалось, поэтому я быстро спустился, перебежал на другую сторону и взбежал по тропинке наверх. Заглянул в проход и увидел спину жука, который забежал сюда минуту назад. Догонять его не стал, в спокойном темпе двинувшись вперед, до зала, где я столкнулся со вторым в своей жизни визгуном, добрался без происшествий. В самом зале сновало 2-3 десятка жуков, но никого серьезнее толстячков, да и тех было всего 6. Справился с ними минут за 10, заработав примерно 900 ор, почти все закинул в скорость. Уже под конец боя зрение мигнуло, и вокруг стало еще немного светлее. Разорвав дистанцию, глянул в навыки. Как и предполагалось, ночное зрение достигло верхней границы 3-го уровня. На всякий случай решил придержать все ор с последней пятерки жуков. Для разблокировки следующего уровня потребовалось 80 ор, остатки улетели в характеристику. И вот тут меня опять накрыло. Тело на пару минут словно стало чужим. Движения выходили то заторможенными, то, наоборот, дерганными. Я на секунду испугался, подумав, что меня умудрились чем-то отравить, но раскрытое окно характеристик расставило все на свои места. Скорость достигла 9, сравнявшись с интеллектом. Больших скоплений жуков больше не встречалось, и я практически спокойно дошел до того места, где раньше был небольшой пост охраны. При виде врагов старался подкрадываться к ним, прокачивая навык скрытности. У бывшего поста меня ждал большой такой облом. Его не было, а на его месте громоздилась куча камней. И что мне теперь делать? Немного придя в себя от шока, первым делом решил найти себе убежище для ночлега. Для этого пришлось вернуться немного назад, где я заметил подходящую нишу почти под самым потолком. Взобравшись наверх, я перекусил и улегся на подстилку, положив под голову сумку. Вариантов дальнейших действий было немного. Идти мочить королеву, попробовать пробраться к гоблинам, наведаться к муравьям или искать незаваленный проход, ведущий к гоблам. В идеале, надо пробираться к гоблам, но как это сделать, я понятия не имел. Единственный вариант, это проверять все проходы, которые я встречал, но мимо которых проходил. К муравьям соваться смысла не видел, особенно учитывая тот факт, что они спокойно ползают по стенам, где я до этого чувствовал себя в относительной безопасности. Идти к гоблинам тоже желания не было. Запас еды пока был, вот когда начнет заканчиваться, можно будет заглянуть к ним на огонек. Оставался еще вариант с королевой жуков, тем более что и квест у меня на нее был. Пурум-пурум. Ладно, пора спать, меня уже вырубает, больно насыщенный день получился. Подходы заминированы, свалиться вниз не должен, наклон не тот. Интересно, а что можно сделать из шариков, которые я из скалопендры добыл? С этими мыслями я погрузился в сон. Глава 5. Пробуждение вышло не самым приятным. Если быть до конца откровенным, то оно было ни капельки неприятным. Разбудил меня дикий животный крик, наполненный болью и ужасом. От неожиданности я сходу попытался вскочить, забыв, что вообще-то лежу в небольшой нише под самым потолком. От удара головой о потолок у меня на миг потемнело в глазах. Придерживая ушибленное место, я перевернулся на бок и выглянул из-за края своего укрытия. Открывшаяся картина была, скажем так, не самой приятной. Я бы даже сказал откровенно мерзкой. Пара муравьев споро разбирали на запчасти бедного гоблина. Еще один лежал чуть ближе к завалу, перекушенный пополам. Прямо под моим укрытием валялось еще 3 муравья. Причем двое из них перед смертью явно познакомились с огнем. Стоило мне окинуть взглядом поверхность стены вокруг своего убежища, как меня прошиб холодный пот. Количество ловушек явно не соответствовало тому, что я оставил перед отдыхом. Если быть точнее, то осталось всего 3 ряда из не помню скольких, но их явно было в несколько раз больше. Вот ведь гадские твари. Раньше я был полностью уверен в своей безопасности, когда устраивался на ночевке в подобных местах. Теперь же, после знакомства с муравьями и скалопендрой, которые способны передвигаться по вертикальным поверхностям, придется что-то придумывать. Как-то неохота оказаться на месте тех бедолаг снизу. Перспектива проснуться, когда тебя уже разрывают на части, меня, скажем откровенно, ни капельки не прельщало. Тем временем муравьи закончили разделывать добычу и подбежали к своим мертвым приятелям. При этом я обратил внимание на то, что эти особи были явно меньше тех, с которыми я не так давно сражался. Желая рассмотреть их поближе, я еще больше высунулся из-за края и случайно снес пару камней, которые я приспособил в роли бортиков. Муравьи тут же подняли свои головы и начали ими крутить. Я замер на месте, но не от страха, что они меня заметили. Я был более чем уверен, что спокойно с ними справлюсь. По крайней мере, если к ним вдруг не прибежит подмога в виде десятка воинов. Мне просто было интересно, смогут ли они меня заметить. Судя по тому, что спустя десяток секунд они перестали шевелить усиками и побежали в сторону располовиненного гоблина, навык скрытности неплохо справляется со своей функцией. Аккуратно, чтобы никоим образом снова не сбить камни, я выбрался из своего укрытия и пополз по стене в их сторону, постепенно спускаясь ниже. Замерев прямо над ними на расстоянии чуть меньше 2 метров, я решил дальше не испытывать удачу и спрыгнул вниз, прямо на стоящего подо мной муравья рабочего. То, что это рабочий, было понятно по небольшим, относительно воинов, конечно, челюстям. Хруст под ногами, -1. Удар ногой по второму, тот отлетает на метр. Взмах цепью и грузик пробивает ему голову, -2. Под ногами вяло зашевелилось тело первого. Видимо, я слегка поторопился с выводами. Пришлось добить, отделив одним движением голову от туловища. Интересно, когда мне уже дадут звание типа убийца насекомых? Все-таки на моем счету уже немало разнообразных представителей мира членистоногих. Закинув в рот несколько орехов, направился обратно в главный туннель. Только и делаю, что туда-сюда бегаю. Тем более, что пора навестить пещеру гоблинов. Я надеялся пополнить там припасы и, в идеале, найти проход к гоблам. Надежду я возлагал на находящиеся на приличной высоте провалы, которые я взял на карандаш в прошлый раз. Тогда я не заметил, чтобы гоблины особо лазали по стенам, так что существовал не нулевой шанс, что смогу найти там путь к зеленым засранцам, которые меня так четко кинули. Сильно я их не винил, так как понимал их мотивы, и, возможно, поступил бы точно так же. Однако осадочек остался. По пути мне не встретилось ни одного жука, поэтому добрался до выхода быстро. По уже въевшейся в этих проклятых пещерах привычке я убедился в отсутствии опасности и, прижимаясь к стене, вышел из прохода. На удивление туннель был пуст, то есть абсолютно пуст в обе стороны, насколько позволяло разглядеть мое ночное зрение. Как-то подозрительно. Я уже привык к тому, что по нему постоянно кто-то снует в обе стороны. Спрыгнув на пол, я осторожно отправился к намеченной цели. Постепенно внутри меня нарастало непонятное напряжение, но я никак не мог понять его истоки. Минут через 10 неспешного шага, когда я был уже порядочно взвинчен, я резко остановился. Подсознание выдало мне причину моего напряжения, постепенно нарастающий шум. Стоило определить причину, как я обратился вслух, пытаясь понять, с какой стороны он идет. По всему выходило, что как раз с той самой, куда я до этого шел. Единственное, что могло быть источником шума, это муравьи. Но судя по нарастающей громкости, их там должно быть до хрена и больше. Тьма, царящая дальше по коридору, едва заметно шевельнулась, и я на инстинктах рванул назад. И лишь пробежав пару метров, до моего мозга дошло все то, что я успел увидеть, до того, как обратился в бегство. ХМ, или лучше сказать, предпринял тактическое отступление. Муравьев было реально много. Причем, как я и опасался, бежали они не только по полу, но и по стенам. К счастью, их скорость была немного меньше моей, так что я постепенно увеличивал отрыв. Убедившись, что пока что я нахожусь в относительной безопасности, начал раскидывать фигуры ловушек. Кидал огненные, чтобы наглядно видеть результат своих усилий. В голове, меж тем, бились 2 мысли. Надо смотреть под ноги, чтобы, не дай боги, не охрометь на ровном, ну относительно ровном, месте. И где же эти жуки, когда они так нужны? Не то, чтобы я так горел нетерпением с ними встретиться. Просто они явно переключат внимание муравьев на себя, позволив мне отсидеться в сторонке. Воевать в одиночку с такой ордой, все равно, что пытаться реку остановить. Снесут и не заметят. Периодически у меня на пути попадались трещины и даже разломы, которые я пока без проблем перепрыгивал. За спиной иногда вспыхивали огоньки, сигнализируя о срабатывании ловушек. К сожалению, срабатывали они реже, чем мне хотелось бы. Тем не менее, ор постепенно капали, а я перекидывал их в скорость. Сначала хотел добить до 10 интеллект, но в нынешней ситуации счел, что скорость движения для выживания будет полезнее. Каждый огонек за спиной согревал меня изнутри. Так мы и бежали, я впереди, муравьи позади. Я минировал, они горели. Очередной тревожный звоночек зазвучал, когда я заметил, что начал уставать. Вот тут меня слегка накрыло. До этого момента я не попадал в ситуацию, когда у меня начинали заканчиваться силы. Да где же эти чертовы жуки? Словно услышав мои слова, на пока еще приличном расстоянии впереди, я расслышал все нарастающий шелест трения лапок о камень. Я ускорился, стараясь как можно больше разорвать дистанцию между мной и муравьями. Когда я уже мог различить силуэты бегущих навстречу жуков, то подскочил к стене и полез наверх. Моей целью был карниз, который, по-видимому, тянулся на протяжении всего тоннеля. Карабкался быстро, так как времени у меня было, по внутренним ощущениям, не особо много. Взгляд направо, и я вижу толпу жуков, заполнивших своей массой все пространство от стены до стены. Взгляд налево, и, в свете сработавшей в этот момент ловушки, высветивший кусок пространства, вижу то, от чего я так старательно убегал все это время. Море муравьев. Блин, да я в жизни их столько не видел. Даже в детстве, когда с друзьями нашли в лесу здоровенный муравейник и ради интереса разломали его палками. Нас тогда не слабо покусали, когда мы слегка увлеклись и не заметили решивших покарать нас защитников. Вот она, карма в действии, настигла меня через годы, да еще и в космосе, блин. Главное, что я для себя отметил, это то, что до карниза ни одна из сторон не поднималась, предпочтя горизонтальную поверхность и метров 5 стены. Я же на всякий случай забрался повыше, решив, что в случае чего, спуститься проще и быстрее, чем подняться. Бумх! Две волны налетели друг на друга и не схлынули, а смешались в одну кашу. С безопасного места было даже прикольно наблюдать за столь эпичной битвой. Вот подо мной по стене побежал ручеек муравьев, пробежал линию основного сражения метров на 10 и врубился сбоку в поток жуков. Большого урона нанести у них не получилось, но из-за того, что они перетянули на себя часть внимания, их комрады снесли первые ряды жуков, оставшиеся без подкрепления. Видя, что жуки проигрывают, я двинулся в противоположную от муравьев сторону. Слишком сильно меня смущал тот момент, что они свободно передвигались по вертикальным поверхностям. Ради интереса заглянул в навыки, чтобы проверить уровень скрытности. Нет, я, конечно, предполагал, что в подобных условиях он может быстро вырасти, но увиденное меня порадовало. Значение 12-20 на моих глазах сменилось на 13-20. Такими темпами мне надо срочно начинать копить ор для перехода на следующий уровень. А копить их я мог только одним способом. Убедившись, что за все время ни один из сражающихся так и не добрался до карниза, я спустился на него и, углубившись на территорию жуков, начал раскидывать по стенам огненные фигуры. Пытался минировать пол, но поток членистоногих был настолько плотный, что я все время в кого-нибудь попадал. Это значительно снижало шанс срабатывания, в чем я уже успел убедиться опытным путем. Я успел поставить штук 30 ловушек, как муравьи достигли светящихся символов и начали их активировать своими телами. Срабатывало все так же, примерно каждая десятая, но даже так горящие тушки посыпались вниз, внося оживление в монотонную картину сражения. Благодаря моей помощи, продвижение муравьев немного замедлилось. Вдруг на противоположной стороне произошли значительные изменения. Многосегментное тело пробежало по стене, сходу влетев в бегущих по ней муравьев. Скалопендра, а это была она, внесла в их ряды опустошение, скидывая муравьев вниз и перекусывая их на лету. Ей бы остановиться, закрепиться на позиции, но она, по-видимому, словила корону. Поперла буром, расслабилась и тут же за это поплатилась. Сначала один, потом второй, все больше и больше муравьев облепляли ее, пока, наконец, не скинули со стены вниз, где на бедняжку накинулась целая толпа. Она еще потрепыхалась десяток секунд, раздавив и перекусив штук 20-25 обидчиков, но покойся с миром, короче, ты была смелая, но глупая, аминь. Однако вслед за первой, появились еще с десяток скалопендр, причем бежали они не только по противоположной стене, подо мной тоже мелькали их гибкие тела, каждый раз заставляя мое сердце, и не только сердце, сжиматься от опасения быть замеченным. Наступление муравьев сначала замедлилось, а потом практически остановилось. Скалопендры гибли, но забирали с собой десятки врагов. Я даже расслабился, уверовав в очередную победу жуков. Но, как оказалось, радоваться за них я начал слишком рано. Новый звук был едва различим. На него можно было не обращать внимания, но я обратил. Слишком сильно он выбивался из всего того, что мне уже довелось услышать. И его источником оказались муравьи с крыльями. Да еще и с полезной нагрузкой, в виде толстеньких муравьишек, которых они несли под брюшками. Часть была сбита плевателями еще на подходе, но большинство остались невредимыми. Муравьиная авиация добралась до порядков жуков и сбросила свой груз. Стоило этим горе-десантникам приземлиться, как они взрывались, забрызгивая окружающих какой-то массой, как оказалось, чрезвычайно клейкой. Прям как тогда в пещере. Застывала эта штука быстро, и вскоре в армии подвергшихся авиаобстрелу возникли островки слипшихся жуков, зачастую не способных даже сдвинуться с места. Весы вновь качнулись в сторону муравьев, и их движение возобновилось. Я опять принялся минировать стены, стараясь хоть немного их замедлить. Так продолжалось еще минут 20-30, пока я не заметил в рядах жуков что-то новенькое. Больше всего это походило на помесь здоровенной гусеницы и улитки, покрытую на спине плоской хитиновой броней. Голова ее слегка поднималась над поверхностью и имела два рога. Они слегка подсвечивались голубоватым цветом. Всего я насчитал порядка 8 этих существ. На первый взгляд, шансов в сражении с муравьями у них было чуть больше нуля. Однако визгуны тоже не выглядели сперва опасными, так что посмотрим, чем улитки смогут меня удивить. И ведь смогли же. Причем довольно скоро. Муравьиная авиация пошла на очередной заход, а у меня чуть челюсть не упала. Между рогов этих гусениц улиток начал формироваться электрический заряд, и спустя несколько секунд воздух разрезали росчерки молний. Били улитки метко, задевая, подчас, по 2-3 цели. От попадания летуны сразу же обугливались, как и их груз. За один заход муравьи в раз лишились больше 30 бомбардировщиков. Однако они все так же продолжали постепенно теснить жуков, отправив на тот свет уже больше половины скалопендр. Противостояние набирало обороты, ни одна из сторон даже не задумывалась об отступлении. Муравьи гибли пачками, но атаковали жуков. Я все так же постепенно отступал назад, оставаясь незамеченным ни одной из сторон. Когда первым муравьям-солдатам оставалось буквально несколько метров до ближайшего метателя молний, на поле боя появились новые участники. Причем появились они с обеих сторон примерно одновременно. У жуков это были гиганты, возвышающиеся над основной массой метра на два. Остальные жуки тут же разбегались, давая им дорогу. У муравьев же были особи с большим брюшком. Достигнув передних рядов, они начали поливать противников, словно из пожарных гидрантов. Выдав за несколько секунд все содержимое, они шустро скрывались за спинами основной массы. Жидкость, которую они выплескивали, оказалась наподобие той, с чем мне уже приходилось сталкиваться. Стоило ей попасть на жука, как он замирал и начинал неадекватно себя вести, бросаясь на своих же. Помня о том эффекте, который такая штука оказала на меня, я постарался оказаться от нее как можно дальше. Ловить глюки, да еще и среди толпы враждебно настроенных существ, желания не было. Тем временем гиганты остановились, подняли свои головы и выдали в сторону нападавших ярко-оранжевую струю. При попадании этой жидкости на любую поверхность она загоралась. Не ожидая такой подставы, я даже ослеп на несколько секунд. Слишком резким был переход от темноты к свету. Проморгавшись и дождавшись, пока исчезнут разноцветные пятна перед глазами, я снова повернулся в сторону основного замеса. При поддержке такой тяжелой артиллерии, жуки перешли в наступление, все увереннее начав теснить противников. Я жадным взглядом окидывал огнеметчиков, пытаясь найти их слабые места, но не находил. Такие штуки были мне пока не по зубам. Неожиданно в голову мне пришла слегка безумная идея. Ведь если основная масса жуков находится здесь, то, соответственно, рядом с их королевой, их должно быть меньше. А не проверить ли мне это лично? Тем более, уровень скрытности как раз достиг значения 20-20, и я, потратив накопленные очки, перевел его на следующий уровень. Сбив меня с мысли, неожиданно раздался дикий визг, вонзаясь в мозг раскаленными иглами. К делу подключились подоспевшие на своих конях визгуны. Атака сразу десятка этих тварей хорошенько ударила мне по мозгам, все тело резко охватила дикая слабость, ноги подогнулись, и если бы я не находился на карнизе, то со 100-процентной вероятностью свалился бы вниз. По губам и подбородку потекло что-то теплое и соленое. Прервавшись на несколько секунд, визг повторился снова. Снова тишина, и очередной удар по мозгам. И так по кругу, снова и снова. Я лежал, не в силах пошевелиться, и мечтал лишь о том, чтобы эта пытка закончилась. Мне было уже все равно как, главное, чтобы это прекратилось. Очередная пауза затянулась. Тело ждало новую волну боли, но она никак не приходила. Мышцы словно судорогой свело от напряженного ожидания, но проходили секунды, а боль не возвращалась. Опасаясь и при этом надеясь увидеть круг возрождения, расположенный в поселении Гоблов, я приоткрыл глаза, но вместо этого увидел текущую подо мной реку жуков. По ушам снова ударил визг, но в этот раз он был слегка приглушен расстоянием, словно его источники успели немного удалиться от того места, где я лежал и истекал кровью практически изо всех отверстий. Меня вновь накрыла темнота. Надо было бы съесть тот шарик, что мне дал Муток. Мысли текли вяло, накатывая как морские волны. Вот она возникает у меня в голове, секунда, и уже растворяется, оставляя после себя пустоту и навязчивое ощущение, что я должен вспомнить что-то важное. Шарик, шарик. Я никак не ожидал, что ментальный удар будет настолько силен. Шарик, шарик, какой еще шарик? О чем это я? Волна схлынула, забрав с собой смысл слов. Шарик, Муток, пояс. Очередная волна вновь наполнила мысли смыслом. Рука потянулась к поясу, пытаясь нашарить искомый предмет. Надо успеть его найти, пока не... Мысль оборвалась, так и не закончившись, а в мозг вбили очередной раскаленный гвоздь. Найти, быстрее. Вот он, рука, зажимающая спасение от непрекращающейся боли, сжалась на искомом предмете, и я со всей возможной скоростью потянул ее ко рту. Не хватило буквально несколько секунд, когда меня вновь накрыло. Рука разжалась, а сам шарик упал на карниз, прямо перед моим лицом. Я лежал и смотрел на него, не ощущая ничего. Все мысли куда-то исчезли. Исчезло все, кроме боли и этого раздражающего предмета, который лежал у меня перед глазами и не давал расслабиться и уплыть в спасительную темноту, где так тепло и спокойно. Надо всего лишь перекатиться поближе к краю и нырнуть в эту теплую реку, бегущую подо мной и готовую принять меня в свои объятия. Я готов был это сделать, но на моем пути лежало препятствие в виде шарика. Надо избавиться от него, убрать прочь с дороги. Только как это сделать? Руки никак не отзывались на мои попытки их поднять. В голову вонзилась очередная игла боли, которую я отметил краем сознания. Все, что меня волновало, был он, враг, который стоял между мной и блаженством. Уничтожить, раздавить, сожрать, сожрать, точно, сожрать. Я с трудом высунул язык и потянулся к нему. Достал, самым кончиком, но достал. Но дальше дело никак не шло. Я лежал и мучился до тех пор, пока при очередной волне просветления не догадался втянуть в себя воздух. Шарик слегка сдвинулся, приблизившись на сантиметр. Еще несколько попыток, и я, втянув его губами, чувствую на языке кисловатый привкус и проглатываю его. Глава 6. Меня словно ледяной водой окатили. Теплая и манящая река, в которую я так хотел окунуться, разом превратилась в несущуюся мимо меня толпу жуков. Иглами боли, терзавшими мой бедный мозг, оказались вопли визгунов. Но было еще что-то на самой грани восприятия, словно что-то мерзкое и склизкое пыталось проникнуть прямо в мой многострадальный мозг. И со всевозрастающим ужасом я осознал, что мой разум постепенно сдается под давлением этого нечто. В панике я начал перебирать возможные варианты защиты, но все, что пришло на ум, это принять оставшийся шарик, который приготовил Муток. Рука рванула к поясу, но отдел, где он хранился, оказался пуст. Открываю окно характеристик и нахожу графу интеллекта. Цифры 485-900 ясно дали понять, что с этой стороны помощи можно не ждать. Больше половины, но добрать остаток неоткуда. Стоп, больше половины, но откуда? Я же вкидывал свободный ор в скорость, а не в интеллект. Такой эффект был только после принятия той вытяжки из визгуна. Но второй шарик, который мне передал Муток, куда-то делся. Или все же, вкладка с навыками, нахожу сопротивление ментальным атакам и еще пару секунд туплю, глядя на значение 15-15. Неужели я его не потерял, а съел? Но когда ощущение липких лапок где-то внутри меня усиливается, и я мысленно соглашаюсь с переходом на следующий уровень навыка. Внимание! Недостаточно ор. Вывожу показатели по свободным очкам характеристик, перед глазами возникает цифра 76. Как это недостаточно? До этого же требовалось всего 20 для перехода с первого уровня на второй, а со второго на третий 40. Жму еще раз, но всплывает та же ошибка. Очередная атака визгунов вкручивается в сознание раскаленной спицей, а цифра 76 мигает, и шестерка сменяется на семерку. Визг все длится, заставляя сжимать зубы, чтобы не выдать себя криком. Секунда, две, семерка переходит в восьмерку. Снова жму невидимую кнопку, чтобы повысить навык, и опять ошибка. 6 секунд, под черепом словно копошатся сразу десятки мерзких щупалец, пытаясь пробиться в мое сознание. Восьмерка перетекает в девятку. Жуки, так и бегущие подо мной, смазываются, и на их месте возникает река. Она манит меня, зовет к себе в теплые объятия. Между нами больше нет того препятствия, путь свободен. Но вот происходит что-то странное, словно вода, это не вода, а спины каких-то существ. Я чего-то жду, но не могу никак вспомнить чего именно. Точно, надо что-то нажать. Спины существ исчезают, вновь превращаясь в зовущую меня воду. Я тянусь к ней, на автомате нажимая мешающую моему обзору надпись и пытаюсь смахнуть в сторону появившуюся после нажатия еще большую надпись. Всего один шаг до блаженства. Губы растягиваются в улыбке и я дергаюсь назад, пытаясь прилипнуть спиной к стене. Что за хрень? Я в шоке пытаюсь осмыслить тот факт, что чуть не нырнул в потоп жуков. Причем я действительно хотел этого. Все еще пребывая в небольшом шоке от своего состояния, фокусирую взгляд на надписи, которая навязчиво мигает перед глазами. При осмысленном рассмотрении оказывается, что это не одно уведомление, как было до этого, а целое полотно. Внимание! Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех! Внимание! Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех! Внимание! Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Неудача. Внимание! Вы приняли зелье повышения сопротивления ментальным атакам. Достигнуто максимальное значение. Желаете повысить уровень навыка? Да нет. Внимание! Навык сопротивления ментальным атакам повышен. Текущий уровень 0020. Внимание! Попытка ментального воздействия. Сопротивление ментальной атаке. Успех! Вот ведь подстава. По краю прошел. Причем как в буквальном, так и в переносном смысле. И куда я, дурак, полез с непрокачанным сопротивлением? Хотя кто мог знать, что у них есть твари, способные залезть тебе в голову? На визгунов-то моих сил хватало, пусть и с горем пополам, но ведь хватало. Неприятно, местами больно, но не смертельно. А вот произошедшая только что фигня меняет расклад. Кстати, кто это тут такой шустрый и настырный? Я с удивлением понял, что этот кто-то или что-то до сих пор пытается влезть мне в голову. Причем попытка воздействия ощущалась как мерзкие, холодные, влажные прикосновения в районе затылка. Покрутив головой, я обнаружил какое-то нездоровое движение в мою сторону. Разрезая, казалось бы, бесконечный поток жуков, ко мне двигался здоровенный краб с какой-то розовой, желеобразной фигней на спине. Сам краб был раза в два больше, чем мне приходилось видеть. Желеобразная фигня имела больше десятка щупалец, которые постоянно находились в движении, при этом большая их часть была направлена на меня. Оставшееся это существо использовало для расчистки дороги. По крайней мере, выглядело это именно так. Жуки же словно натыкались на невидимый барьер и обтекали коня и его всадника. Учитывая размеры краба, щупальца этой фигни могли спокойно до меня дотянуться. Некое облегчение вызывало то, что сила воздействия на мой многострадальный мозг практически не увеличивалась, несмотря на приближение этого. «Буду звать тебя мозголомом», — решил поделиться своими мыслями с окружающим миром, и мир никак не отреагировал. Пока этот любитель воздействовать на чужие мозги приближался к месту моего местонахождения, я лихорадочно обдумывал способ покончить с ним. Кидать ловушки было нецелесообразно. Учитывая шанс срабатывания, он 10 раз успеет до меня добраться. Придется бить крюком, отсекать щупальца, а потом пытаться добраться до его жизненно важных органов, которые могут располагаться где угодно. Будем надеяться, что условная голова является его слабым местом. Пока я строил коварный план по уничтожению этой мерзости, краб добрался до стены и замер. Правда, промахнулся он примерно метра на 3. Мозголом зашарил по поверхности стены своими отростками, пытаясь, похоже, нащупать ими меня. Никого не обнаружив, он, судя по тому, что краб сделал шаг в мою сторону, отдал команду своему коню и продолжил исследовать стену. Так постепенно они и приближались к тому месту, где я сидел, затаив дыхание. Вступать с ними в драку я не хотел, опасаясь того, что на шум могут сбежаться скалопендры. Хотя уже минут 10 ни одной из них не пробегало в поле моего зрения. Щупальца зашарили рядом с ногами и пошли дальше. Я выдохнул с облегчением, но походу слегка поторопился, так как последний отросток задел мою стопу. Секундная заминка, после которой в мою сторону устремились остальные щупальца, и со всего размаху врезались в каменную поверхность там, где я буквально только что стоял. Теперь там извивался тот самый отросток, которым этот мозголом меня так неудачно зацепил. Раздавшийся визг был сильнее, чем у визгунов, но уже недостаточен для того, чтобы причинить мне значимый урон. Хотя меня повело в сторону, рука дрогнула и, вместо того, чтобы под корень срубить ему еще одно щупальце, крюк оставил рядом длинную царапину. Тварь взбесилась и начала беспорядочно хлестать своими отростками. Все, что мне оставалось, это стараться не попасть под удары, так как каменная крошка летела от стены только так. В процессе старался сократить число щупалец. Получалось с переменным успехом. Из 10 пока получилось полностью отделить всего 4, одно из которых отхватил в самом начале. С каждым потерянным отростком тварь, если судить по возрастающей скорости атаки, бесилась все больше. Самое забавное заключалось в том, что остальные жуки все так же обтекали место нашей схватки стороной, даже не пытаясь напасть на меня. 10 минут, литр пота и еще минус 3 отростка. Потеря такого количества своих, наверняка важных частей тела, слегка охладила боевой пыл мозголома. Вместо физических атак он перешел на ментальные. Не сказать, что это ему сильно помогло. Правда, мои удары стали менее четкими. Я в очередной раз промазал по отростку, вместо этого попав в нанесенную ранее рану на его, ХМ, голове. Хотя головы, как таковой, у него по сути-то и не было. Края раны разошлись, а меня оглушил очередной визг боли. Вот бы туда гранату какую метнуть, или бомбу, или а почему бы не попробовать. Сунув руку в сумку, я извлек мешочек с муравьиной кислотой. Тщательно прицелившись, срезал веревку, которой было замотано горлышко, и отпустил снаряд в свободное падение. Снаряд попал прямо в рану. От соприкосновения часть кислоты вылилась, отчего все тело мозголома сократилось от боли, сжав мешочек еще сильнее. Ну а дальше по нарастающей. Чем сильнее мешочек сжимало, тем больше кислоты из него вытекало. Я на всякий случай отпрыгнул подальше, зажав уши руками. Помогло это слабо, но чисто психологически стало легче. Ближайшие жуки, те, что помельче, начали взрываться как переспелые арбузы. По моим внутренним ощущениям, мозголом орал минут 20. По факту, от силы 2 минуты, после чего он отправился в свой рай для насекомых. Или ад, тут как повезет. Я бы, будь моя воля, этого урода в рай точно не пустил. Самое забавное в том, что стоило ему подохнуть, как сдохла и его лошадка. А мне начислили ор за них обоих, заполнив шкалу до максимума. На автомате чуть не закинул их в скорость. Хорошо, что успел вовремя остановиться и подумать. Как я понял, интеллект явно играет не последнюю роль в сопротивлении различным ментальным атакам. Да и шкала прогресса заполнена уже больше, чем наполовину, не в последнюю очередь благодаря волшебному шарику Мейдбай Шаман Муток. Печенкой чую, впереди меня ждет еще не один мозголом. Поэтому не дрогнувшей рукой вкидываю все в интеллект и любуюсь на цифры 740-900. Я бы еще от одной порции такого допинга не отказался, но чего нет, того нет. Есть сырыми визгунов я все так же морально не готов, тем более, помня о том, что можно на них быстро подсесть. Поток жуков тем временем начал потихоньку уменьшаться. Прошли еще с десяток здоровых жуков-огнеметчиков, десятка 3 гусениц-улиток, штук 15 скалопендр. Мелочевку я даже не считал, их было чуть больше, чем до хрена. Я же все сидел и ждал, когда они, наконец, все отсюда свалят, чтобы провести вскрытие мозголому. Отростки, которые каким-то чудом оказались на карнизе, я уже вскрыл и извлек из них очередные шарики непонятного мне пока предназначения. Ну ничего, когда дойду до гоблов, я все же надеюсь до них рано или поздно дойти, скину все Мутаку, а он уже что-нибудь из этого сварганит. Главное, все эти шарики случайно не смешать, они хоть и разного цвета и размера, но что-то мне подсказывает, что лучше их хранить раздельно. Через полчаса поток насекомых полностью иссяк. Я шустро спустился вниз, спрыгнув прямо на спину мертвого краба. Нож в руке от нетерпения слегка подрагивал. Последние 10 минут я опасался того, что какой-нибудь ушлый жучара покусится на мою добычу, так как ни тел муравьев, ни тел убитых их жуков на полу не оказалось. Павшие враги, как и союзники, употреблялись в пищу прямо на ходу. Ладно, хоть панцирь краба им оказался не по КХМ, жвалом, а взбираться на него никто не решился. Вспоров, как и предполагал, жесткую оболочку условной головы, Я уставился на шар размером с кулак, переливающийся разными цветами, явно видимыми даже в темноте подземелья. Я так увлекся разглядыванием, что не сразу обратил внимание на появившийся в воздухе жетон. Причем в отличие от предыдущих, она также, как и жемчужина, переливалась различными цветами. Стоило мне к ней прикоснуться, как вылезло очередное системное уведомление. Желаете выучить навык ментальная атака? Да нет. Уровень насыщения 20-20. Судорожно жму «да», радуясь, словно ребенок, свалившемуся на меня счастью, с большой буквы «ща». Однако вместо радости от приобретения убойного, как я полагал, навыка, меня ждал облом, с большой буквы «хрен тебе». А если точнее, то ошибка. Достигнуто максимальное количество навыков. Да вашу ж, мать. Так, ладно. Если мои предположения верны, то количество навыков, которые я могу изучить, зависит от уровня моего интеллекта. Осталось набрать недостающее количество ауры и убедиться в правильности моей теории. Тем более, что до следующего уровня нужны сущие крохи. Ну держитесь, жуки позорные. Папка вышел на охоту. На волне душевного подъема, я, ускоряясь с каждым шагом, устремился вглубь уходящего вдаль туннеля. Вопрос на миллион. Где можно быстро набрать море опыта и бустануться в кратчайшие сроки? Все верно. Мне надо найти эту проклятую жученую матку и оборвать ее жизненный путь. Вот только сомневаюсь, что она будет ждать меня одна одинешенька, да еще и без охраны. Так что задача минимум – прокачать как можно больше навыков к тому моменту, как я до нее доберусь. Упор, естественно, стоит делать на незаметности ментальную защиту. Сомневаюсь, что встреченные мною визгуны и та хрень, которая залезла мне в голову, являются вершиной эволюции. А значит что? Все верно, придется махать руками, аки дирижер под спидами. Глава 7. Путь к логову матки занял почти неделю. Неделю, мать ее. Под конец я даже начал переживать, хватит ли мне припасов. К счастью, источники воды попадались довольно часто, так что умереть от жажды мне не грозило. С едой было похуже. Запасы постепенно таяли, и я все чаще возвращался к мысли о пригодности жуков к еде. Но сама мысль об этом вызывала рвотные рефлексы. Места для ночевок выбирал под самым потолком. Благо там хватало небольших отнорков непонятного назначения. В двух из них я нашел скрытые люки. Пара головоломок, в процессе решения которых у меня чуть мозги не закипели, и я стал счастливым обладателем пары колец, красивого женского ожерелья и пары сапог на шнуровке. Сапоги, кстати, оказались с неплохим бонусом. Пусть и немного, но они увеличивали высоту и дальность прыжка. Правда, пришлось потратить примерно час на то, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. Что интересно, их свойства были скрыты. Из-за этого я не слабо приложился головой, когда по привычке подпрыгнул на месте, чтобы проверить, как они сели на ногу. Муравьев я больше не видел, зато состав жуков качественно изменился. Все чаще в очередной толпе мелькали спины здоровенных жуков-огнеметчиков, скалопендр, рогачей, которые могли метать молнии, и даже новые виды, о чьих способностях я мог лишь догадываться. Довольно часто с такими отрядами двигались визгуны и мозголомы. В таких случаях я старался найти место повыше, где фиксировал себя всеми возможными средствами. Еще раз проходить через потерю себя я не испытывал ни малейшего желания. Однако в таких встречах были свои плюсы. Уровень ментального сопротивления потихоньку рос, и ментальные атаки визгунов, от которых раньше текла кровь из ушей, доставляли лишь легкий дискомфорт. Со временем я осмелел настолько, что начал устраивать засады, перекрывая ловушками все пространства от стены до стены, метров на 10. Даже несмотря на низкий процент срабатывания, навыки качались, ор капал, а поголовье жуков сокращалось. Последнее, для меня, было словно бальзам на сердце. Жалкие 320 ор, необходимые для того, чтобы добить интеллект до десятки, я поднимал целых 4 дня. А все из-за того, что каким-то непонятным мне способом, ор с убитых моими ловушками жуков куда-то исчезали. Оказалось, что их поглощали небольшие жучки, на которых я сперва даже внимания не обратил. Они просто облепляли мою жертву, и через десяток минут от той ничего не оставалось. Эти же воришки, увеличившись слегка в размерах, убегали дальше. Благо они предпочитали двигаться по центру, и у меня получалось собирать то, что оставалось ближе к стене. Но у стен, как правило, двигалась всякая мелочь, с которой капали уже сущие крохи. Что еще обиднее, один из рогачей, которые могли метать молнии, умудрился активировать сразу несколько ловушек, отчего сдох на месте, почти без мучений. Правда, при этом успел дважды выпустить заряд электричества, поджарив пару десятков жуков и опалив бок скалопендре. После того, как он перестал дергаться, над ним появился жетон навыка. Зуб даю, там было умение, связанное с возможностью пускать молнии. Однако, когда очередная толпа жуков удалилась на безопасное расстояние, и я подбежал, чтобы схватить отливающий серебром кругляшек, то чуть не взвыл в полный голос от досады. Я был всего в паре шагов от цели, когда он просто исчез. Десяток жуков, отставший от основной массы и ринувшийся на меня всем скопом, я разметал с особым удовольствием, вымещая на них злость и досаду. С потерей столь ценного ресурса меня немного примирил тот факт, что на этих беднягах я добил недостающий ор. Немного успокоившись, отправился дальше, попутно высматривая один из отнорков, где можно было бы спокойно повысить характеристику до круглого значения. Что-то мне подсказывало, что за это должны дать какие-нибудь плюшки. Как назло, ничего подходящего не попадалось. По моим прикидкам, мне должно было уже попасться как минимум два таких места, однако ни единого отверстия в стене так и не встретилось. У меня все практически зудело от нестерпимого желания повысить интеллект, но на последних остатках благоразумия я бежал вперед, выискивая взглядом подходящее место. Когда удача, наконец-то, улыбнулась мне, я был зол как черт и при этом сгорал от нетерпения. Взлетев по стене вверх и закинув свое тело в проход, окинул взглядом место, где я очутился. Небольшой постамент, наподобие тех, где я нашел все свои самые крутые шмотки, решил оставить на потом. Бросил к нему сумки и, плюхнувшись на них сверху, мысленно открыл свои характеристики, после чего вкинул все свободные ор в инту. Перед глазами поплыло, голову пронзило болью, и я сполз на пол, сжимая голову руками и пытаясь не дать ей расколоться на части. По крайней мере, именно такие ощущения я испытал. Словно мозг резко увеличился в размерах и решил покинуть пределы моей черепной коробки. Кости черепа справились, и мозг решил вытечь через уши с носом. Умом я понимал, что такого не может быть просто потому, что не может быть никогда, но все нарастающая паника, вкупе с неутихающей болью, захлестывала меня с головой. Проведя трясущимися руками по ушам и под носом, с облегчением уставился на свои руки и нервно рассмеялся. Они были измазаны кровью. Очередная вспышка боли прервала зарождающуюся истерику, просто выключив мое сознание. Когда я очнулся, то еще минут пять лежал и пялился в потолок, пытаясь понять, где я и как тут очутился. Взгляд бегал по каменному своду, цепляясь за малейшую трещину, силясь разгадать секрет узора. Но тот, как назло, никак не хотел раскрывать свои секреты. А я ведь чувствовал, что еще немного, еще чуть-чуть, и у меня получится. Клац-клац. Причем разгадать его было очень важно, словно от этого зависела моя жизнь. Но проклятый рисунок не желал раскрываться, отчего я начал все больше и больше злиться. Клац-клац. Проклятая загадка и невозможность ее решить сводили меня с ума. На грани слуха возник все усиливающийся рык, который исчез спустя десяток секунд. Как раз в тот самый момент, когда грудь начала жечь изнутри. Клац-клац. А рисунок все не желал складываться, словно издеваясь надо мной. В голове начали бить барабаны, и их звук усиливался с каждой секундой. Огонь в груди также рос, увеличиваясь в размерах, словно подчиняясь ритму, заданному этими самыми барабанами. И загадочный рисунок. Не хватает всего одного элемента, чтобы понять картину. Клац-клац. Каждый удар барабана отдается болью в голове. Огонь в груди растет. А рык хм, а куда делся рык, и кто рычал? Взгляд отрывается от потолка и скользит вниз по стене. Пусто. Клац-клац. Вправо, ничего. Влево, до упора, ничего. Это что за хрень? Меня словно ледяной водой окатывает, и я, судорожно втягивая сладкий воздух, тут же заходясь кашлем. Но главное, что я дышу. Пропали барабаны и мгновенно утих пожар в груди. Я же, захлебываюсь кашлем, но не отрываю взгляд от мерзкого слизняка, сидящего на голове у здоровенной скалопендры. Клац-клац. Вид смыкающихся в метре от моих ног челюстей многоножки приводит меня в чувство, и я с положения полулежа начинаю пятиться назад, отталкиваясь всеми частями тела. Спина упирается в стену, но я на автомате пытаюсь ползти дальше. Естественно, безрезультатно. Очередной звук смыкающихся челюстей, и до меня доходит, что скалопендра банально застряла. На лицо наползает кровожадная ухмылка, и голову тут же простреливает болью. «Хрен тебе, желе недоделанное!» – прохрипел я, скривившись от ментальной атаки слизня. «Зря вы сюда залезли, неудачники. Стоило мне представить, что было бы, если бы я оказался ближе к входу всего на пару метров», как из груди вырвался нервный смешок. Бросаю взгляд на пол, в поисках цепи и нахожу ее взглядом в опасной близости от челюсти скалопендры. В принципе, достать можно, даже не лишившись при этом выпирающих частей тела, но как-то страшно. Стоит представить, как ее хваталки смыкаются на моей руке или ноге, как меня пробивает холодным потом. Тварь-то еще здоровенная, раза в два больше, чем я видел до этого. С другой стороны, это даже плюс. Будь она обычного размера, и меня бы уже переваривали по частям. Не отрывая взгляда от замершей скалопендры, пытаюсь встать, опираясь спиной о стену. На полпути голову опять простреливает вспышка боли, от которой я чуть не падаю обратно на пол. С ненавистью взглянув на слизняка, привожу свое тело в вертикальное положение. Делаю аккуратный шажок по направлению к цепи и замираю. Еще один, и снова останавливаюсь. Наверняка со стороны я представляю жалкое зрелище, однако опасение потерять равновесие после очередной ментальной атаки слизня и угодить под раздачу скалопендры, сдерживают меня от спешки. Когда цепь была на расстоянии вытянутой руки, моя голова уже была готова взорваться от боли. Эта склизкая дрянь, видимо, приняла слишком близко к сердцу, или что там у нее пока что бьется в груди, мое приближение к своей ценной тушке. Ментальные атаки становились все сильнее, и их частота возросла раза в полтора. Стоило мне протянуть руку, как скалопендра, которая за все то время, пока я к ним приближался, ни разу не шелохнулась, вдруг резко рванула вперед. От неожиданности я дернулся назад, одновременно отдергивая руку. Челюсти щелкнули в сантиметре от моих пальцев, а сам я шмякнулся на попу. Была бы здесь предусмотрена необходимость испражняться, точно бы обделался. А так всего лишь отбил задницу, чуть не схватил инфаркт и слегка посидел. Последнее не точно, но шанс на это велик. Жуткая многоножка, после неудачной попытки оттяпать мне руку, словно взбесилась. Она начала яростно рваться ко мне, при этом безостановочно клацая челюстью. Очередная вспышка боли, от которой потемнело в глазах, и я вслепую отползаю назад, отталкиваясь руками и ногами. Вот ведь бесячая тварь, жахнуть бы по ней чем-нибудь в ответ, чтобы она на своей шкуре прочувствовала, каково это, когда тебе так бьют по мозгам. Бьют по мозгам ментальными атаками. Надо проверить в статусе, не сняли ли с меня случайно пару единиц интеллекта, а то я что-то сильно туплю. Открываю вкладки и вижу круглое число напротив этой характеристики. От осознания, что у меня получилось, и я достиг своей первой, столь долгожданной десятки, у меня словно мозги прочищаются. Захожу в навыки, и среди отложенных для изучения, выбираю ментальную атаку. Перехожу в активные навыки, и с радостным предвкушением любуюсь на надпись. Ментальная атака 1 и краткая уровень 0.20. Поднимаю взгляд на слизня, и тот, словно чувствуя грядущие неприятности, начинает атаковать меня нон-стоп. Ожидая очередной жесткой вспышки боли, зажмуриваюсь и с удивлением прислушиваюсь к себе. Боль есть, но она какая-то слабая, словно зуб побаливает. Вроде бы и есть, а вроде как и терпимо. Так, осталось разобраться, как эта штука работает. Все, что мне приходит на ум, это вспомнить всю гамму ощущений, которую мне привелось испытать в последний час, и вытолкнуть ее из себя, в направлении слизня. Судя по визгу, ударившему по ушам, все удалось с первой же попытки. Зажимаю руками уши, опасаясь, что эта тварь мне все-таки повредила слух, учитывая тот факт, что визг словно двоится. Ментальные атаки на меня как-то резко прекратились. Взглянув в сторону жуков, вижу, как скалопендра, осознавшая бессмысленность своих телодвижений и затихшая буквально минуту назад, снова беснуется, в попытке вырваться из каменного плена. Судя по всему, мой первый ментальный удар пришелся по площади, а слабость во всем теле, как бы намекает, что бить надо дозированно, а не выкладываться по полной в одном ударе. Я постепенно прихожу в себя, и вторая попытка проходит явно удачней. Упираюсь взглядом в слизняка и представляю, как вонзаю в него раскаленную иглу. Раздавшийся в ответ визг дает понять, что у меня получилось. Прислушиваюсь к телу, вроде все в порядке. Начинаю экспериментировать, и создаю уже две иглы. Визуализация одновременно двух предметов дается сложнее, но я справляюсь, и наш закуток оглашается очередным визгом. Голову простреливает болью, видимо, слизняк решил погрызаться. Спустя 10 минут экспериментов, прихожу к выводу, что 5 игл – это и мой предел. Стоит мне начать визуализировать шестую, как остальные 5 просто распадаются. Вместо 5 маленьких, также можно долбануть одной большой. Бьет сильнее, и на пару секунд даже дезориентирует цель. Сначала я хотел прикончить слизняка, тем более учитывая тот факт, что меня из-за него чуть, было, не сожрали. Потом, когда немного пришел в себя и начал более-менее адекватно соображать, мне в голову пришла слегка безумная идея, с легким ладно, кого я обманываю, с метровым таким налетом мазохизма. Ну не в плане того, что это приносит мне удовольствие и все дела, нет. Просто когда у меня еще выдастся такая шикарная возможность прокачать в относительно безопасных условиях свои новые навыки, так что, попрыгав минут 10 вокруг скалопендры, в попытках достать свое единственное оружие, я пришел к неутешительному выводу, что пока эта тварь жива, достать я его не смогу. Ну или смогу, но только ценой дорогих мне частей тела. А учитывая тот факт, что все мои части тела мне дороги в равной степени в общем, ну его нафиг. Устроившись поудобней, что в равной степени означало максимально далеко от этой сладкой парочки, я приступил к планомерной прокачке. Бить старался по слизняку, как по наиболее опасной и сложной цели. Правда, из-за его небольших размеров я не всегда по нему попадал, и на каждый мой промах скалопендра реагировала, мягко говоря, агрессивно. Ладно, хоть застряла она плотно, и все, что могла, это бессильно царапать пол. Первые полчаса было терпимо, однако потом, с каждой минутой, терпеть боль становилась все невыносимей. Ощущения были, словно дятел с тупым клювом поселился у меня в голове и периодически пытается пробить себе выход. Самый идиотизм заключался в том, что убить таким образом слизняка у меня просто не хватало сил. Я бил его, он бил в ответ. Вспышка боли. Тук-тук. Снова удар, и снова ответ с его стороны. Тук-тук. Сколько это продолжалось, мне сложно сказать. Я словно частично выпал из реальности, продолжая действовать, словно какой-то механизм. У нас получился такой своеобразный ментальный теннис. Однако при всем при этом что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль. Я словно упускал что-то важное, способное помочь мне именно здесь и сейчас. Тук-тук. Я все пытался ухватить эту мысль за хвост, но у меня никак не получалось. Да еще и этот стук в голове сбивал всю концентрацию, мешал, уводил мысль в сторону. В какой-то момент к вспышкам тупой боли прибавилось мигание на самом краю зрения. Хуже всего было, когда моменты мигания и удара по мозгам совпадали. Тук-тук, они словно усиливали друг друга в несколько раз. С болью поделать я ничего не мог. Почему? Не знаю. Знаю только, что прекратить ее у меня не получится. Однако вспышки, которые словно стали ярче, были совсем рядом. Надо было их просто схватить и что? В какой-то момент, словно изнутри пришло осознание, что вспышки не являются моим врагом. Наоборот, в них кроется спасение. Тук-тук, очередную мысль удалось поймать, но только частично. Все, что я смог уловить, это слово «открыть». Довольно странно. Тут же вроде нигде нет ни дверей, ни окон, ни замков, что тогда можно открыть. Единственное, что здесь было, это боль. Тук-тук, и вспышки. Открывать боль мне не хотелось, а вот вспышки. Ну попробуем. Концентрирую свое внимание на раздражающем мерцании и отправляю мысленный посыл открыть. Глава 8. К моему огромнейшему удивлению, перед глазами всплывают сразу 2 окна. Находясь под впечатлением от произошедшего, до меня даже не сразу дошло, что боль немного отступила, позволяя мне сконцентрироваться. Внимание! Сопротивление ментальным атакам 2 и краткое уровень 20-20. Для разблокирования следующего уровня требуется 120 ор. Принять? Да нет. Конечно да, что за вопросы? Стоило мне сделать выбор, как боль отступила и в голове прояснилось. Как-то меня нереально сильно накрыло. Не должно такого, по идее, быть. Надеюсь, эта тварюшка не приманила сюда своих товарок, которые притаились снаружи и только и ждут момента, когда я выберусь из своего укрытия. От представившейся картины, десяток скалопендр с всадниками в виде слизняков, мне слегка поплохело. Ладно, в любом случае до меня сейчас никому не добраться, так что можно расслабиться. Перевожу взгляд на следующее сообщение. Внимание! Ментальная атака 1 и краткая уровень 20-20. Для разблокирования следующего уровня требуется 60 ор. Принять? Да нет. Странно. Почему такая разница в цифрах? Ну да ладно, жму да, уже предвкушая, как сейчас поджарю слизню мозги, или что там у него вместо них. Однако меня ждет большой такой облом. Внимание, недостаточно ор. В смысле, захожу во вкладку ссор и морщусь, словно пол лимона сживал за раз. Число 27 в графе ссор, ясно дает понять, что губы я рано раскатал. Повезло тебе, пудинг недоделанный, еще поживешь. Правда, и помучиться придется подольше. Так что кто знает, повезло тебе или нет. В голове словно щелкает, и я вспоминаю ту самую мысль, которую пытался ухватить несколько минут назад. Я же интеллект до десятки докачал. За это же должны бонус какой-нибудь дать. Ну, если рассуждать логически. Всегда и везде за круглые числа бонусы дают. Так чем я хуже-то? Зарываюсь в логи, нахожу тот момент, как добил инту до десятки и вижу сообщение. Внимание! Значение интеллекта достигло максимального уровня. Желаете выбрать награду за преодоление первого порога? Вот оно, да ты ж моя хорошая. Конечно же, желаю. Подтверждаю свой выбор, и передо мной всплывает список, состоящий из трех наименований. Ментальная защита. Пассивный навык. Обычный. Дает 5% защиту от любых ментальных атак. Может прокачиваться со временем. Холодный разум. Активный. Необычный. На 5 минут ускоряет скорость восприятия, переработки и оценки входящей информации. Перезарядка 60 минут. Может прокачиваться со временем.